Он никак не мог оторваться от ложа, напитанного теплом и запахом отцовского тела. Всем существом своим он ощущал отца, и ощущение это погружало его в сладостный полусон, в дремотное царство, где все было так устойчиво и надежно, словно он вернулся в тот таинственный мир, из которого когда-то явился на этот свет. Он мог безбоязненно существовать в этом дремотном царстве. Никто не мог извлечь или изгнать его оттуда. Из страха перед незнающим промаха копьем и грозно выкоченными глазами у Хейру. За весь этот месяц Фарнаус поднялся с ложа лишь раз, когда хоронили черноглазую Малалу, и процессия проходила мимо их дома. Калука крикнула, что покойника несут, но Фарнаус долго еще лежал, не шевелясь. Так трудно было ему выйти из сладкой дремоты. Сперва он успокаивал себя мыслью, что торопиться незачем, процессия еще далеко, и пока дойдет до их дома, он 10 раз успеет встать. Потом решил, что Калука уже давно позвала его, что он опоздал. Едва успев свыкнуться с этой мыслью, он вдруг снова передумал, вскочил и лихорадочно заторопился в надежде хоть издали бросить беглый взгляд на Ино. Но у всех 7 дочерей черноглазой Малало были наброшены на головы черные покрывала, которые заслоняли их лица. Все 7 так походили друг на друга, что сама черноглазая Малало, воскресне она сейчас, затруднилась бы отличить одну от другой. Но из этих 7 женщин в черном одна, несомненно, была Ино. И если Фарнаус не видел ее лица и не узнавал ее, то она, во всяком случае, могла увидеть его. А это уже было огромное счастье.